Подумать только, как я обошлась с вами. Вы подарили мне божественный поцелуй, с озорством школьника заметил он. Но она вспомнила то, что произошло совсем недавно, взглянула на свое колено и, как ему показалось, подавила очаровательный смешок. «Вы сказали, что у вас есть поручение от Генри?» — спросила она, внезапно меняя тему разговора. «И что он невиновен? Это правда?» «Ох, как бы мне хотелось вам поверить!» «Я глубоко убежден, что Генри столь же невиновен в убийстве вашего дядюшки, как и я». «Тогда не говорите больше ничего, по крайней мере, сейчас», — радостно прервала она его. «Прежде всего, я должна принести вам свои извинения, хотя вы не можете отрицать, что некоторые ваши слова и поступки были просто возмутительны, и вы не имели права меня целовать». «Если вы припомните», — возразил он, — «я сделала это под угрозой револьвера. А вдруг вы пристрелили бы меня, если бы я вас не поцеловал?» «Ох, замолчите, замолчите!» — взмолилась она. «А теперь пойдемте со мной к нам в дом, и по пути вы расскажете мне о Генри». Взгляд ее случайно упал на платок, который она так презрительно отшвырнула в сторону. Она подбежала и подняла его. «Бедный, обиженный платочек! Как с тобой плохо обошлись!» — нежно промолвила она. «Перед тобой мне тоже придется извиниться. Я сама тебя выстирую и...» Она подняла глаза на Фрэнсиса. «И верну его вам, сэр, свеженьким и чистеньким, пропитанным благодарностью моего сердца». «Это к зверю-то?» — спросил он. «Извините, пожалуйста», — покаянно сказала она. «И мне теперь будет дозволено отбрасывать свою тень на вас?» «Да-да», — весело воскликнула она. «Вот, видите, я стала в вашу тень. Теперь пойдемте». Фрэнсис бросил песо обрадованному мальчишке-индейцу и в самом веселом настроении повернулся и последовал за Леонсией по дорожке, которая сквозь густую тропическую растительность вела к белой асьенде. Альварес Торрес, сидевший на широкой террасе перед асьендой Солано, увидел сквозь густой кустарник юную пару, приближавшуюся к дому по извилистой подъездной аллее. И то, что он увидел, заставило его заскрежетать зубами и сделать весьма ошибочные выводы. Он пробормотал про себя проклятие и от злости даже не заметил, что у него потухла сигарета. Он видел Леонсию и Фрэнсиса, погруженных в оживленный разговор и, казалось, забывших обо всем на свете. Он видел, как Фрэнсис размахивал руками, горячо что-то доказывая. Леонсия даже остановилась, явно тронутая мольбами своего спутника. Он видел, Торрес с трудом мог поверить собственным глазам, как Фрэнсис достал кольцо, а Леонсия, отвернувшись, протянула левую руку и позволила ему надеть это кольцо на ее безымянный палец, палец, на который надевают обручальные кольца. В этом Торрес мог бы поклясться. А на самом деле Фрэнсис просто надел на палец Леонсии подарок Генри. Леонсия, сама не зная почему, без особой охоты приняла его обратно. Торрес отбросил потухшую сигарету, яростно, словно находя в этом какое-то облегчение, закрутил усы и направился навстречу молодым людям, уже поднимавшимся на террасу. Даже не ответив на приветствие девушки, он с перекошенным от гнева лицом набросился на Фрэнсиса. Трудно, конечно, ожидать, чтобы убийца устыдился своего поступка, но он мог бы, по крайней мере, соблюдать приличие. Фрэнсис иронически усмехнулся. «Ну вот, опять начинается», — сказал он, — «еще один сумасшедший в этой сумасшедшей стране. Последний раз, Леонсия, я видел этого джентльмена в Нью-Йорке. Он был тогда преисполнен готовностью участвовать со мной в одном деле, а теперь я его встречаю здесь, и первое, что он мне говорит, это что я низкий бесстыжий убийца». «Сеньор Торрес, вы должны извиниться», — вмешалась возмущенная девушка. «В доме Солано не принято оскорблять гостей». В таком случае, насколько я понимаю, в доме Солана принято, чтобы проезжие авантюристы убивали членов их семьи, в тон ей заявил он. Конечно, нет такой жертвы, которую нельзя было бы принести во имя гостеприимства.